Глава 29. Два дня в доме висит такое напряжение, которое можно резать ножом. Идрис ходит мрачнее тучи. Прислуга старается слиться со стенами, только бы не попасться ему на глаза. Мне даже кажется, я слышу, как они выдыхают, когда он уезжает ближе к обеду. А потом к нам приезжает незваный гость, точнее гостья. «Шамайни Язовна!» Слышу голос Кадрии из коридора, когда сижу в библиотеке, читая книгу. «Добро пожаловать!» «Здравствуй, Кадрия, как ты?» «Благодаря вашим молитвам хорошо, Шамайни Язовна. Я бы хотела повидаться с невесткой. Она же в больнице. Не с той, с младшей. Мелания Денисовна в библиотеке проводить вас? Я помню дорогу». Слышу шаги по коридору, которые останавливаются у приоткрытой двери библиотеки. А потом она распахивается, и на пороге показывается моя свекровь. «Добрый день, Шамайни Язовна. Сажусь ровнее. Мы вас сегодня не ждали». «Это ничего. Думаю, вы не сильно напряжетесь от моего присутствия. Кадрия, подайте нам чай и не беспокойте, пока мы разговариваем». Я хмурюсь, глядя, как свекровь, закрыв дверь, устраивается в кресле справа от меня. Нас разделяет только высокий кофейный столик, на котором стоит мой стакан с водой. «Как ты себя чувствуешь, Мелания?» «Нормально, спасибо. Идрис сказал вам о беременности?» «Сказал дочка». Как только это слово слетает с ее губ, мои брови подскакивают вверх. «Ясно», — выдаю приглушенным голосом. «Дочка? Серьезно? После всего?» Шамайни Язовна вздыхает и смотрит на меня своими темными глазами. «Я приехала поговорить с тобой. Во-первых, хочу извиниться за свои истерики. Наверное, они за столько времени уже стали частью меня. И иногда я не замечаю этого. Во-вторых, прости, дочка, если обидела. Не на тебя я злилась. А вот за то, что про Кариму рассказала, не стану извиняться. Мой сын, он непростой человек. Всегда таким был. Он считает, что весь мир должен под него подстраиваться. Поэтому делает так, как ему удобно. Это я, наверное, виновата, что так воспитала. Он любит вас. Любит, соглашается она. Он любит всех своих близких. Но это не мешает ему поступать по собственному разумению, не обращая внимания на мнение окружающих. Я хочу тебе сказать. Ты уже знаешь, что, женившись на Кариме, он оказал услугу старому другу. Тот друг спас его от смерти. Поэтому мы все будем ему благодарны. Карима, она непростая женщина. Вздорная, иногда злая, алчная. Она никогда не любила Идриса. По-настоящему не любила. Она просто боялась, что он выгонит ее или оставит ни с чем. Если так боялась, то зачем связалась с водителем? «А кто ж тебе правду скажет?» — пожимает плечами свекровь. «Может, любовь, а может, импульс?» «Зачем вы говорите это мне?» «Затем, что я перед тобой в долгу». «Я давно простила вас, и за то, что сказали о Кариме, наоборот, благодарна». «Я не поэтому в долгу». «А почему?» «Мой муж». Она резко прерывается и встает лицом к окну. Я вижу, как вздрагивают ее плечи, но не слышу всхлипов. При этом я уверена, что свекровь плачет. Я даже не заметила, как тихо в комнату просочилась Кадрия, которая теперь выставляет на стол наш чай с чашками, розетку со сладостями и второй стакан воды для Шамайни Язовны. После этого она также тихо уходит, закрыв за собой дверь. Моя свекровь вытирает щеки и делает судорожный вдох. «Мой муж встал на ноги», — говорит она хрипло. «Пока еще не ходит, конечно, но уже 5 секунд продержался в стоячем положении. Физиотерапевт сказал, что это отличный результат за такой короткий срок. Все это благодаря тебе». Она оборачивается и смотрит прямо на меня. Ее губы и подбородок дрожат. «Спасибо, дочка». Выдает хрипло и снова начинает плакать. Я зависаю, не зная, как поступить. Подскочить и обнять, чтобы утешить, или дать самой успокоиться. Еще больше смятения вносит то, что Шамай Ниязовна вроде как ненавидит своего мужа за измену, а сейчас заливается слезами радости от того, что он встал на ноги. Сглатываю, а она довольно быстро берет себя в руки, вытирает слезы и садится в кресло. Делает несколько глотков воды и снова судорожно вздыхает. «Вы любите вашего мужа», — констатирую я. «Ой, дочка, все непросто», — снова вздох. «Конечно, непросто. Чувство — это, в принципе, сложно. Но вы любите». «Не могу простить его за то, что он сделал. Как будто в душу плюнул. Сердце мое растоптал». Она замолкает, словно сама удивлена тому, что поделилась со мной своими чувствами. «Это было давно», — напоминаю ей. «Что, если это повторится? Как только он встанет на ноги и снова почувствует в себе силы? Что, если повторится?» «А что, если нет? Он почему не хотел вставать? Не видел смысла в этом? Мне кажется, он был убежден, что пока он в инвалидном кресле, вы от него не уйдете. Думаю, ему тоже страшно. Страшно, что вы бросите его, как только он будет здоров». Шамай Ниязовна наливает себе чай, бросает в него кусочек лимона, лежащего на блюдце, и медленно размешивает, глядя на книжные полки перед собой. «Для чего вы на самом деле приехали?» — спрашиваю после нескольких минут тишины. «Мой сын любит тебя», — вдруг говорит она и переводит на меня взгляд. «Впервые полюбил, представляешь? Я просто хотела сказать тебе...» «Не допускай моих ошибок. Говори со своим мужем о том, что чувствуешь, что тебя раздражает, что не устраивает в его поведении. Я говорю это потому, что хочу, чтобы мой Идрис был счастлив с любимой женщиной. Принимай его, и он будет принимать тебя». «Вы так уверены, что любит?» — усмехаюсь. «А вот во мне этой уверенности нет». «Любит Мелания. Потому и совершает столько ошибок. Влюбляясь, мужчины паникуют, потому что больше не принадлежат сами себе. Идрис может и не говорить о любви, но суди по поступкам. Я по ним и сужу, пока что ни один не показал мне его чувств». Шамай Ниязовна вздыхает. «Как и его отец», — улыбается невесело. «Мы с Хасаном из одного села. Так вот он, когда в меня влюбился, так запаниковал, что сделал предложение другой девушке». «Да вы что? Мои глаза становятся огромными». «Дурак», — усмехается свекровь. «А я и сказала ему: тогда пойду замуж за Зелимхана. Он давно зовет». «Ох, что началось!» «Все село на уши поставил, с родителями моими договорился. Через 3 недели я была уже его женой». Ее улыбка становится мечтательной. «Сам потом каялся, каким дураком был. На руках меня носил мой Хасан. Как у нас говорили, я не давал ступить на землю, а потом вот. Меня Идрис на руках не носит. Пока нет, но будет, вот посмотришь. Для этого надо сказать ему, что выйду замуж за другого?» Смеюсь. «Для этого просто скажи ему, что чувствуешь. Поверь. Это самый действенный способ».